Глава 9. Встреча бабушек без смертельного исхода. В кабинете психотерапевта перед Ольгой стояла чашечка кофе. Леонид Максимович внимательно слушал, то включая, то выключая вентилятор. Через открытое окно в комнату ползла июньская жара. И когда я предложила ему заключить фиктивный брак, он почти закричал. «Да!» — продолжала Ольга. «Я думала, что джойстик от счастья упадет в обморок. Он вообще очень впечатлительный мальчик. Мы поцеловались, и ты знаешь, что он потом сделал?» «Выкинул какой-то фокус», — улыбнулся Леонид Максимович. «Такие холерические натуры часто не отдают себе полный отчет в том, что делают. Это называется измененным состоянием сознания. Организм подобных людей не обладает буферными системами». «Ой, какой же ты, Леня, зануда!» Так вот, он пошел в свою стеклянную будку, взял микрофон и объявил в эфир на всю Россию, что женится на самой красивой девушке Москвы и Московской области. Потом добавил, что она лучше всех в стране и мире, включая Израиль. И закончил тем, что послал к черту тех, кто так не думает. В студии произошел маленький скандальчик, но джойстик и звукооператора послал куда подальше, а затем мы поехали к нему домой, чтобы забрать документы и тотчас же отправиться в ЗАГС. И вот тут-то случилось самое интересное. — Что же? — спросил Леонид Максимович. — Ой, не щелкай выключателем, это меня нервирует. А произошло следующее. Джойстик отпирает ключом дверь, а на пороге вырастает тощая кудлатая фигура в длинной юбке и бегудях. Оказывается, это его жена. Ты представляешь? Он совсем обалдел от счастья, и у него вылетело из головы, что он сам женат. Такое возможно. Внезапный провал памяти вследствие неожиданного потрясения. И что же дальше? Дальше тишина, как говорил Шекспир. Вернее, наоборот, ор, кричит фигура в бегудях, кричит джойстик. Молчу лишь я, но уже понимаю, что фиктивный брак не получится. Снова мимо. Правда, он уверял меня потом на улице, что тотчас же займется разводом, а я ответил, что об этом надо было думать раньше, да и не так-то просто будет развестись с бегудями. Такие штучки вцепляются намертво. И я спросила, где он ее нашел. А джойстик ответил, в Хайфе. Когда он приехал туда, то от отчаяния загадал. Женюсь на 13-й девушке, которую встречу на улице. И встретил на свое горе. Вот тебе и суеверие. Но я, Леня, была убита. — Может, тебе коньячку плеснуть? — спросил психотерапевт. — Плесни, — кивнула Ольга. — Ай да джойстик, ай да сукин сын! Леонид Максимович достал две рюмки, пузатую бутылку и попросил секретаршу принести еще кофе. — Не переживай так, — сказал он. Даже если бы ты заключила фиктивный брак и уехала ради операции в Израиль, то после завершения у тебя бы появилась куча новых проблем. Ты же не собиралась жить там с джойстиком и детьми? — Нет, конечно, — ответила Ольга, пригубливая коньяк. — Ну вот. А он бы тебя ни за что не отпустил. В своей слепой любви к тебе он пошел бы до конца. Китайский философ Гуань Иньцзи сказал, когда люди доходят до крайней точки, они глупеют. Это характерно для джойстика, который привел тебя как невесту к своей жене. Она бы не дала развода ему, а он не даст развода тебе. К тому же израильские законы таковы, что они будут на стороне мужа еврея, а не жены гойки. Он бы у тебя в Израиле еще и детей отобрал. Поэтому тебе лучше оставаться с джойстиком просто друзьями. В этом качестве он принесет тебе гораздо больше пользы. — Какой же ты все-таки умный! — с неподдельным восхищением сказала Ольга. — Мне с тобой так хорошо и просто. Просто Юм, Фром и Фрейд в одном флаконе. — Хм, спасибо, — отозвался Леонид Максимович и не совсем логично добавил тогда. — Выходи замуж за меня. От неожиданности Ольга выпила свою рюмку залпом и даже поперхнулась. — Я не шучу, — продолжил Леонид Максимович. — Я тебя люблю с тех пор, когда чуть не задавил машиной, но обещаю, что больше тебя никогда в жизни давить не буду. — Уже радует, — сказала Ольга, — но ты ведь не еврей, а мне нужно в Израиль. — Дался тебе этот Израиль. — А операции? Здесь мне столько денег не собрать. А если ты действительно такой умный, то придумай что-нибудь. — Увы, — Леонид Максимович развел руками. — У меня тоже нет такой суммы. Если бы я жил на Западе, то уже давно был бы миллионером. Психоаналитик там, как Господь Бог, а здесь не поймешь что. Но у меня есть один очень богатый клиент, известная личность, еврей, — с надеждой спросила Ольга. — Да угомонись ты со своими евреями, — улыбнулся Леонид. — Нет, он русский. Я не собираюсь его сватать тебе, просто хочу постараться раскрутить его на бабки, как теперь принято говорить. Он посещает меня инкогнито, боится, что о его проблемах узнают в определенных сферах, и тогда его политической карьере придет конец. На этом можно сыграть. — Ну что ж, попробуй, — сказала Ольга. — Но времени остается мало. — Если я достану деньги на операцию, ты выйдешь за меня замуж? — прямо спросил психотерапевт. — Сначала достань, — уклончиво ответила она. Ночью у Антошки пошла горлом кровь. Он проснулся, стал кашлять, испуганно закричал. Ольга бросилась к телефону, скорая приехала через 30 минут, и за это время она чуть не сошла с ума. Казалось, на нее рушится потолок и стены. Врач сделал малышу укол, а заодно дал успокоительное и Ольге. Потом Антошку увезли в больницу. Ольга тоже поехала туда на скорой и до утра просидела в приемном покое. В 10:00 лечащий врач Антона, сказав, что опасность миновала, почти силой вытолкал ее на улицу. Теперь мальчику требовался больничный уход и постоянное наблюдение врачей. Болезнь переходила в новую стадию. Ольга растерянно стояла перед больницей, но понимала, что сейчас от нее уже ничто не зависит, и поехала к матери. Наталья Викторовна взяла бразды правления в свои руки, сперва позвонила сестре, и та немедленно примчалась, потом начался семейный совет. Я с самого начала говорила, что надо женить Ольгу на Косте и отправлять их в Израиль, — сказала Светлана. — Иного выхода сейчас нет. — А если он не захочет принимать израильское гражданство? — спросила Наталья. — Как это не захочет? Его ребенок умирает! — закричала сестра. — Тут не только евреем. Папуасом заделаешься, чукчей в 10-м поколении, лысым лемуром станешь. Гражданином Луны. А не захочет — заставим. Прижмем, так сказать, яйца, прости господи. Ему на ребенка плевать, — подала голос Ольга. Что на первого, что на второго. И он из России не уедет, я его знаю. Не уедет? Пинками погоним, — решительно сказала тетка. И не таких, как он, в эмиграцию отправляли, Солженицына, Войновича. Ничего, не опухнет там, в Тель-Авиве. Правильно, — поддержала ее Наталья и посмотрела на Вальдемара. — А ты что молчишь? — Ты тут единственный мужчина. Может, чего умного выдашь? Надо действовать через его родителей. Выдал путевой обходчик. Привлечь их на свою сторону. Тогда он сломается. — А ведь это верно! — воскликнула Светлана. — Ну и мужик у тебя, Наташка! Сначала он идею с Израилем подсказал, теперь это... Нет, быть ему железнодорожным генералом, министром путей сообщения. Бери телефон, звони. Наталья стала набирать номер. Вальдемар скромно улыбался. Ольга покусывала губы. Светлана барабанила по столу пальцами, бабушка мешала ложкой в кастрюле со щами, за окном чирикали воробьи, наконец в трубке раздался голос Елизаветы Сергеевны. — Слушаю вас, — сказала она. — Нет, это я вас слушаю, — гневно прокричала Наталья Викторовна. — Вы хоть знаете, что ваш внук при смерти? — У меня нет внука, вы ошиблись номером. — Это вы ошиблись со своим Костиком, если думаете увильнуть от ответственности. — Да кто вы, черт возьми, такая? — Я мать Ольги. — А-а-а, понятно. — Значит, шантаж. Я знала, что вы до этого докатитесь. Придется звонить в прокуратуру. Но-но-но, перестаньте дурить. Давайте поговорим, как интеллигентные люди. Наталья Викторовна несколько сбавила свой резкий тон. Тет на тет. А мне с вами не о чем разговаривать. Вы меня еще укусите? Не укушу. Я даже намордник надену, если хотите. Но вопрос действительно очень серьезный, касается наших детей. Елизавета Сергеевна колебалась. Ей хотелось положить трубку, но в то же время разбирала и любопытство. В конце концов, от одной встречи ничего не изменится. — Хорошо, — сказала она, — подъезжайте на Старый Арбат к памятнику принцессе Турандот. Лучше места и не найти. — согласилась Наталья Викторовна, кладя трубку. — Я еду с тобой, — твердо сказала сестра. — Вдвоем мы ее быстро обработаем. По пути в кафе-бар сестры хлопнули по большой рюмке анисовой водки, потом, уже подходя к Старому Арбату, выпили еще по банке баварского пива для решимости в словах и действиях. — Давай так. — сказала Света. — Я буду прогуливаться рядом, а когда ты подашь знак, приду к тебе на помощь. — Идет, — согласилась Наташа и икнула. — Не икай, а то она подумает, что ты алкоголичка. Да — пусть думает, что хочет, мне плевать. Наташа заняла позицию возле золоченой фигурки, а Света стала примериваться к армейским кителям и фуражкам, которыми торговал грузин. Словно сразу со Старого Арбата намеревалась отправиться в военкомат, а оттуда куда-нибудь в Чечню. Вид у нее был действительно грозный. Минут через 10 к Турандот подошла Елизавета Сергеевна. — Это вы звонили? — спросила она Наталью Викторовну, смерив ее презрительным взглядом с головы до ног. — Я, — ответила та, вновь икнув. — Ну, и о чем вы хотели со мной поговорить? — Только покороче. — И не дышите в мою сторону. — Это почему же? — Ну, потому. Вы пьяны. — Ничего подобного, — обиженно ответила Наташа. — Ни в одном глазу. Но сейчас не об этом. Наши дети, как вы, наверное, знаете, были когда-то дружны. Давайте обойдемся без библейского вступления. Переходите сразу к сути, если способны. — Ладно, — Наташа икнула. — Вот вы, оказывается, какая! Сразу же на дыбы! А ваш Костик, между прочим, моей дочери жизнь сломал. Еще неизвестно, кто кому. Елизавета Сергеевна посмотрела в сторону на женщину, которая примеряла офицерскую фуражку. — Но ребенка-то родила моя дочь, а не ваш сын. И воспитывает его она, а не Костик. — Короче, у меня мало времени. — Вы даже своего внука ни разу не видели, бабушка называется. Наташа опять икнула. Потом еще. И снова подряд три раза. Ох, это вы, бабушка. А я еще вполне молодая женщина, 47 лет. Значит, я вас моложе на 2 года. Это, знаете ли, в нашем возрасте существенно. Мы что, сюда возрастом мериться пришли? И перестаньте икать, выпейте воды. Откуда? Из фонтана? Елизавета Сергеевна достала из сумки бутылку аквавита. Пейте уж. Что с вами поделаешь? Не переношу, когда в моем присутствии икают или чешутся. Я еще не чешусь, — огрызнулась Наташа, но бутылочку взяла, свернула пробку и стала пить. «Какой пример вы подаете своей дочери и внуку?» — сказала Елизавета Сергеевна. «Неудивительно, что она родила, от кого попала». «Вот именно, от кого попала?» — поймала ее на слове Наташа. «Вы тоже не Макаренко, раз воспитали своего сына бабником и пройдохой». «Я не то хотела сказать. Наши дети не пара друг другу. Да это я и сама знаю». Наташа протянула пустую бутылочку Елизавете. «Ну что вы мне ее суете? Бросьте в урну. С вас 10 рублей за воду». «Какая же вы мелочная!» Наташа полезла в кошелек, а Света стала примеривать полковничу папаху, бросая в их сторону нетерпеливые взгляды. «Будешь тут мелочный, когда Костя почти все деньги отдает вашей дочери. А вы хоть знаете, что их сын болен?» «Еще не легче», — ответила Елизавета. «Чем? Не говорите загадками, вы не Турандот». «Нате!» — протянула ей 10-ку Наташа. «Пользуйтесь моей добротой. А вода ваша фальсифицированная. Я даже не удивлюсь, если вы сами нарочно туда стряхнин подсыпали». И она снова икнула. «Ну, знаете ли, от возмущения у Елизаветы больше не было слов. Она развела в стороны руки». Светлана подумала, что та собралась бить ее сестру, и бросилась на выручку. Прямо в полковничьей папахе. Продавец-грузин, полагая, что покупательница решила сбежать, рванул следом. «Деньги, деньги давай!» — закричал он. Светлана грудью встала между Наташей и Елизаветой. «Вот только попробуй ее ударить!» — грозно предупредила она. И от волнения тоже икнула. Очевидно, баварское пиво с анисовой водкой стимулирует этот физиологический процесс. «Это еще что за генерал Шаманов?» — удивленно спросила Елизавета. «Сестра моя», — ответила Наташа, — «она тут, случайно, папаху мужу выбирает». «Будешь брать шапка или нет?» — спросил грузин, цепко взяв Светлану за руку. «Отвали!» — отозвалась она. — Не до тебя. Буду. — 1500, — сказал грузин и отцепился от руки. — Так, ясно, — произнесла Елизавета. — Я знала, что попаду в засаду. У вас тут трое. Устроили мне ловушку. Но и я не такая дура. Подготовилась. Она достала из сумочки свисток и поднесла к губам. «Сейчас вы у меня в милиции окажетесь», — добавила она, но перед тем, как свистнуть, неожиданно тоже икнула. Болезнь оказалась заразительной. «Деньги давай», — повторил грузин, ничего не понимая. «Да отвали ты», — выкрикнула ему Света. «Не надо свистеть», — сказала Наташа. «Пошли лучше где-нибудь в кафе посидим, нормально потолкуем, а то мы тут все от икоты сдохнем. Это на нас Турандот порчу навела». «Правильно», — поддержала ее сестра. Елизавета, поколебавшись несколько секунд, убрала свисток в сумочку. «Ну ладно, я согласна», — сказала она. Светлана сняла с головы папаху и сунула ее грузину. «Моль поела», — высказалась она, и женщины пошли в ближайшее заведение. Грузин недоуменно поглядел им вслед, потом стал вертеть и рассматривать папаху. «Слушай, какамоль?» — спросил он самого себя. «Только что со склада. Не понимаю». И тоже икнул. Ажурные стены кафе утопали в зелени. Над столиками были раскрыты разноцветные зонтики от палящего солнца. Три женщины сидели в уголке и пили апельсиновый сок. «Антошка болен лейкозом», — говорила Наташа. «Ну, наверное, объяснять не надо. И вот именно для того, чтобы его спасти, они затеяли второго ребенка». «То есть вы хотите сказать, что ваша Ольга и мой Костя...» Елизавета не хотела верить. «Что, они снова?» «Да. Будет еще один человечек, донор». «Спокойно, Лиза», — сказала Светлана, — «не падать». Но Елизавета, сначала побледнев и схватившись за сердце, уже взяла себя в руки. Мимо проходил официант с подносом. «Водки», — бросила она ему, — «три больших рюмки». «Вот это разумно», — кивнула Наташа. «Я и сама, когда об этом узнала, выпила почти бутылку. Но ничего не поделаешь, факт остается фактом. Теперь у наших деток будет уже двое своих деток». «Если, конечно, не случится самого страшного», — добавила Светлана. «Но есть еще один выход. Запасной аэродром». Официант принес три рюмки и удалился. Женщины сдвинули их над столом и выпили. «Какой аэродром?» — спросила Елизавета. «В Израиле», — пояснила Наташа, — «Косте и Ольге надо там приземлиться». «Зачем это? Ему и тут хорошо. Там операции бесплатные, медицина лучше, регистр доноров. Словом, все условия для пересадки костного мозга», — сказала Света. «Поэтому Константину надо принять израильское гражданство», — добавила Наташа. «Можно временно». «Это невозможно», — твердо сказала Елизавета. «Во-первых, он не еврей. А во-вторых, остановимся пока на первом пункте», — перебила ее Наташа. «Вернее, на пятом, как в советские времена. По пятому пункту он как раз-то и еврей. Дедушка у него кто?» «Ах, вот вы о чем!» — усмехнулась Елизавета. «Но вам, Наташа, надо бы знать, коли вы уж так хорошо подготовились и провели разведку, что я чистокровная русская. А дедушка у него действительно еврей, но по отцовской линии. В Израиле же евреи считаются лишь по матери». «Не обязательно», — вмешалась Света. «Я наводила справки. Он может доказать свою еврейскую национальность здесь, в израильском посольстве, и спокойно выехать вместе с Ольгой и Антошкой». «Мой Костя на это не пойдет. Он воспитан и мыслит по-русски». «Это все слова и глупость», — ответила Света. «По-русски, по-еврейски, какая разница? У Бога нет ни эллина, ни иудея, как сказано в Библии. А тут речь идет о спасении ребенка, и время не ждет. Вы, Лиза, должны уговорить своего сына принять израильское гражданство». «Погодите», — сказала Елизавета, — «но ведь он должен тогда еще и жениться на вашей Ольге». «Разумеется», — кивнула Наташа. «Но вы не беспокойтесь, это будет фиктивный брак. Вернутся после операции в Россию и разведутся». Елизавета вновь побледнела и бросила проходившему официанту: «Еще водки. Несите бутылку». «Девочки, а вам немного будет?» — улыбаясь, спросил он. «Может быть, еще и мало», — ответила за всех Света. «Делай, что тебе говорят, и поживее». «Это разумно», — снова повторила Наташа.